51. Обидная нехватка. Если маршал Георгий Жуков появился на фронте, все знают быть наступлению. Знают об этом Красной Армии бойцы, знают генералы, знают все народы, освобожденные и еще в освобождении нуждающиеся, знают советские танковые экспедиционные силы, дула танковые от песка вычищающие в Триполитании, и знает гарнизон фашистский в Триполи, пока от своих еще не отрезанный и в котел не попавший. Весело бойцам Красной Армии. Играют они на баяне, песни поют про Катюшу и прочих чернобровых, потому что знают, что там, где маршал Жуков, там не только наступление само по себе, там еще и победа. А гитлеровцы недобитые печалятся. Не играется им на губных гармошках. Копают они песок, фортификацию возводят. Только что в песке выроешь-то? Пойдет буря песчаная, и где ваши рвы противотанковые? Даже буржуины задумались в своем Эль-Аламейне, Гибралтаре и Мальте. Может, послать пару линкоров к другу Ромелю? Вроде как добить его, а самим пушечки повыше нацелить на жуковские позиции. Нет, страшно. Ладно здесь, на Средиземном, не силен, покуда союзник Сталин. А там возле Ла-Манша? Что ему стоит с арестованным Брауном изобрести Фау 1, 2 и 3? Да по Лондону пальнуть в экспериментальных целях в ответ на провокацию? Или хуже того, новый Днепрогэс поперек Гибралтарского пролива построить и в шлюзы авианосцы буржуинские более не пускать. Ничего не стоит, потому как труд у русских бесплатный, а энтузиазм немеренный. Так что почему фашисты итало-немецкие вздыхают, почему буржуины лоб чешут, понятно. Другое неясно. Правда, никто про то особо и не знает. Печалится, оказывается, еще и маршал Георгий Жуков. Вот это да! Из чего бы? А с того, что за время войны в Европе Восточной и в Европе Западной привык он к масштабам крупным, к армиям невиданным и неслыханным, к ударам парализующе глубоким, к охватам сверхглобальным, забываться стал помаленечку Халхин-Гол, где били самураев превосходством всего-то тройным. А тут на тебе. Танков тысячи не наберется, пехоты миллиона, да и те десантники, в основном легко вооруженные. Благо, хоть авиации не обделил Верховный, выделил по дружбе за былые заслуги. Как тут воевать? Ну, конечно, можно и так. Пески нам по Монголиям знакомы, учить не надо. Но все же обида на снабженцев. Вон сколько танков по Европе бродят сейчас без дела. 20-30 тысяч? Сюда бы их. А не на чем доставить. Транспортов морских-то йог. Обидно. Один харьковский завод в месяц больше 200 Т-34 выдает. А здесь мелочь всякую свезли. Т-50 да прочее. Конницу прислали. Вот тебе, на. Здравствуй, молодость. Конечно, коней в транспорт больше можно напихать, чем танков. И весят они меньше. Но здесь же жарко. Кони к погоде непривычные. Не могут они, как верблюды нормальные, напиться на неделю вперед и бежать в припрыжку по барханам с Т-34 наперегонки. Жалко маршалу Жукову коней. Нет здесь водопровода. В море Средиземном соль сплошная. Чем поить лошадок? Вот и печалится Георгий Константинович. Хотя, может, и к лучшему оно. Закипает в нем дополнительная ненависть к фашистскому Ромелю. А Ромель чем же занят? Шлет он парламентеров на египетскую границу к буржуинам. «Так вас перетак», — сообщает, — «сделайте что-нибудь. Ведь возьмет Жуков вначале в котел меня, а потом развернется и вас вместе с французской экваториальной Африкой и англо-египетским Суданом прихватит». Но молчат буржуины. Не верят Ромелю. В Суэцкий канал вцепились, в рот воды набрали и молчат.